Глава 9. «Леонид изменил вашу жизнь к лучшему, у вас почти наладились отношения с матерью. Почему же вы придумали встречу с отчимом в ломбарде?» — спросила я. «Анна утверждает, что вы недавно признались ей в оговоре». Светлана закрыла лицо ладонями. «Мне так стыдно. Я не думала, что Леню осудят. Понимаете, у мамы было обо мне неправильное представление. Она считала, я транжира, постоянно повторяла, что я мало зарабатываю, а запросы у меня слишком большие. Ой, если я начну перечислять ее претензии, мы до утра проговорим. Я один раз заикнулась: «Мамочка, дай мне в долг на машину, на самую дешевую». Что тут началось? Я услышала о себе много всякого, но основное обвинение звучало так: она никогда ничего не выпрашивала у родителей, все заработала сама. Я же захребетница, спиногрызка и лентяйка. Но ведь сама мама не разрешила мне пойти работать, как она выразилась, на чужую тетю, приказала сидеть в ее фирме. А мне там определили копеечный оклад. Я получала меньше уборщицы и имела кучу проблем с коллегами, которые считали меня наушницей хозяйки». «Вы просили Леонида взять деньги из сейфа?» — перебила я Свету. «Да», — прошептала та. «Стыдно признаться, на аборт. Упустила срок, понадобились крупные средства. Представляете, какой бы скандал закатила мать, если бы узнала, что я на 5-м месяце беременности. Слава богу, я не тощая. Она решила, что полнее от хорошего аппетита. Знаете, сколько надо денег выложить, чтобы избавиться от плода на большом сроке?» «Думаю, очень много», — кивнула я. «Врач ведь рискует не только своей карьерой, но и свободой. Отчим знал про аборт?» «Да», — кивнула Света. «Мне пришлось ему сказать, я очень просила Леонида не говорить маме, зачем мне нужны деньги. Сама я их взять не могла, боялась Алёню. Мама бы всегда оправдала. Только он возьми и заяви: да, я брал деньги несколько раз для Светы. Но никогда не сообщу, зачем они ей понадобились. И еще посмел, когда я его упрекнула, сказать: Света, я не люблю лгать. Взял деньги? Да. Отдал тебе? Да. Но я обещал не рассказывать про врача и не обмолвился о том, на что ты их потратила, ни словом. Я-то полагал, он вообще обо мне промолчит, предатель». Света дернула плечом и примолкла. «Значит, вы отправляли Леонида к сейфу не единожды?» — уточнила я. «Операция прошла не совсем удачно», — нехотя призналась девушка. «Началось воспаление, я долго лечилась, нехорошо, конечно, но я так разозлилась на Леонида и вдруг увидела папины часы в ванной. Все как-то само собой вышло, схватила их, сбегала в скупку за квитанцией, подсунула ее Лене, и тот поставил подпись, а взять его паспорт проще простого. Ой, можно я дальше не стану рассказывать? Поверьте, мне страшно стыдно». Светлана снова закрыла лицо руками. У меня на кончике языка вертелся вопрос: а куда делись деньги, которые ей дали в ломбарде за часы? Конечно, там отсчитали процентов 10 от реальной цены, но когда вещь стоит 5 миллионов, легко прикинуть, сколько упало в лапки девицы. Поллимона. На столе опять ожил телефон, на сей раз мобильный. Света взяла трубку и еле слышно прошелестела: «Алло». По мере того, как невидимый собеседник говорил, личико Светланы вытягивалось, потом она сделала попытку пресечь беседу. «Нет, я давно уехала из дома, поэтому городской номер не отвечает. Откуда у вас мой мобильный?» «Ну да, верно. Это глупый вопрос. Я сейчас занята, давайте...» Похоже, ее перебили. Она замолчала, а спустя пару мгновений принялась монотонно бубнить: «Ага-ага, да, ага-ага». «Неприятные новости?» — с сочувствием спросила я, когда Светлана положила сотовый на стол. «После трагической кончины всех близких мне людей уже никакое известие не выведет меня из себя», — мрачно сказала Света. «Не успела разнестись слух, что, вероятно, я могу взять руководство маминой фирмой в свои руки, как стали появляться незнакомые люди и утверждать, будто они мои дальние родственники, хотят получить скидку на услуги или вот требуют взять на работу, как это особо. Представилась моей одноклассницей и ну честить. «Светочка, мы с тобой не разлей вода в школе были, всегда вместе на переменках ходили. Я тебе контрольные по математике и физике писала. Сейчас хочу снова помощь предложить. Я лучший специалист по тканям, готова возглавить в твоей фирме отдел текстиля для интерьера. Зарплата 100 000 для начала, ну и процент со сделок». «Неплохо», — улыбнулась я. Света съежилась. «Следовало жестко сказать, с одноклассниками я не дружила, вас вообще не помню. По математике и физике мне никто не помогал. Зачем я слушала нахалку? В какой аптеке можно приобрести лекарство, озлобин и пошли все нафиг?» «Давайте разберемся с Леонидом», — остановила я Светлану. «Анна утверждает, что ее отец не совершал преступлений, следовательно, настоящий убийца ваших родителей гуляет на свободе. А еще Аня сказала, что вы звонили ей и...» «Ладно, ладно», — засуетилась Светлана. «Вы правы, надо набраться смелости и выложить правду. Пожалуйста, поймите меня, я с детских лет пытаюсь побороть свои комплексы, но мне до сих пор страшно показаться плохим человеком. Из-за этого я конформистка и всегда испытываю желание всем льстить. Мне крайне важно, чтобы все, даже совершенно посторонние люди, говорили: Света очень милая, совершив недостойный поступок, я никогда в нем не признаюсь. Это выше моих сил. Ах, как бы мне хотелось стать чуть-чуть похожей на вас. Вы красивая, умная, уверенная в себе, решительная, а я мямля, трусиха и врунья. Любая дорога начинается с первого шага», — приободрила я Потемкину. «Ну, попытайтесь». Светлана вздохнула, шумно выдохнула и решилась на откровенность. «Я попала в жуткое, просто ужасное положение. Очутилась между молотом и наковальней, стою перед камнем с надписью «Куда ни пойдешь, везде труба». Мамы нет на свете, и вроде теперь можно говорить откровенно. Только как открыть истину, если о мертвых или хорошо, или ничего? Леонид в тюрьме, страдает невинный человек, но чтобы он вышел за ворота зоны, мне нужно раскрыть самую страшную тайну матери, а я не могу марать ее доброе имя. Круг замкнулся». «Всегда лучше быть честной», — вздохнула я. Света оперлась ладонями о столешницу. «Чертова Аня! Я позвонила ей под влиянием минуты. Измучилась, вот и ляпнула, что отчим не виноват, а я подозреваю, кто преступник. Я представить не могла, что она в полицию ринется». «Наша бригада не подчиняется Министерству внутренних дел», — уточнила я. «Еще хуже», — напряглась собеседница. «Вы точно дороетесь до правды. Все выплывет на свет Божий». «Верно», — согласилась я. «Поэтому лучше быть откровенной». «Аня дура», — зло выкрикнула Света. «Маркелова хочет освободить отца, ее можно понять», — мягко сказала я. «А я не желаю швырять в маму комья грязи», — зашипела девушка. «Мне совсем не безразлично, что они, пусть даже после смерти, напишут в газетах». Я встала. «Хорошо, я ухожу, но мы будем работать, и все скелеты неизбежно выпадут из шкафов». «Полагаете, мне нужно самой правду рассказать?» — шмыгнула носом Светлана. «Да», — кивнула я. Дочь Сухановой поежилась, взяла со стола фотографию матери в вычурной резной и позолоченной рамке, совершенно неподходящей по стилю к минималистически оформленной гостиной, поцеловала ее, вернула на место и еле слышно произнесла: «К сожалению, я не умею принимать решения самостоятельно. Я человек ведомый, бреду по жизни вслед за кем-то. А если отважусь действовать на свой страх и риск, получается такой салат. Да, я знаю, кто убил папу и мамочку, но открывать истину невероятно страшно. Надеюсь, не пожалею, что пошла у вас на поводу. Дайте честное слово хранить тайну, никому о ней не рассказывать». «Увы, не могу», — ответила я. «Все, что вы скажете, узнают члены бригады, мы всегда обмениваемся информацией по делу». «Коллегам можно», — разрешила Света. «Но журналюгам никогда. Они всегда маму на прицеле держали, отцу проходу не давали, обо мне глупости писали». «Мы постараемся, чтобы до прессы ничего не дошло», — пообещала я. Светлана снова поежилась и, наконец-то, начала рассказывать. В институте Потемкина стала добровольным донором. Если откровенно, то Светлана не испытывала потребности помогать людям, она до дрожи боится уколов, но в учебном расписании был предмет под названием «История живописи», и преподавала его вредная старуха Эмилия Валерьяновна Орликова. Студенты боялись ее как огня. Получить у нее 4, а 5 никто даже и не мечтал, было почти невозможно. На пересдачу экзаменов народ ходил к ней толпами. Уйти от бабки 10 раз подряд с двойкой считалось нормальным. Эмилия Валерьяновна работала в институте всю свою жизнь, стояла у истоков его основания. Каждому было известно, что нынешний ректор Сергей Петрович когда-то тоже учился в Редине и сам делал к ней не одну ходку с зачеткой во время сессии. В молодости Орликова тоже не отличалась добротой. И вот однажды Сергей Петрович пригласил в свой кабинет двух студенток, Потемкину и Катю Симонову, и заявил: «Предлагаю вам бартерную сделку. Хотите получить хорошо по истории живописи? Если да, то можете спокойно идти к Орликовой и отдать ей свои зачетки». Девицы онемели от столь странного предложения, а Сергей Петрович продолжил: «Небольшое условие. Отметку вам поставят, если вы поедете в больницу и сдадите кровь для одной девушки». «Нам надо стать донорами?» — уточнила Катя Симонова. Сергей Петрович слегка замялся, но потом решился на откровенность. «У Эмилии Валерьяновны есть близкая подруга, а у той внучка Джулия, не намного старше вас. Девушка тяжело больна, необходима кровь 4-й группы с отрицательным резусом и еще какими-то там особенностями, то есть очень редкое сочетание, почти уникальное. В нашем институте нашлось только 2 потенциальных донора. Это вы. Очень прошу, помогите Эмилии Валерьяновне. У нее нет своих детей, она почитает Джулию за родную дочь и почти заболела от переживаний. Естественно, заставить вас я не могу, поэтому пытаюсь подкупить. 4 по истории живописи в обмен на нужное количество крови». «Я так съезжу», — сказала Катя. «Не надо мне незаработанных отметок». И что оставалось делать Свете, пришлось соглашаться и ей. Так девушки оказались в муниципальной больнице. Потемкина попала в такую впервые, она-то посещала частную клинику и была угнетена интерьером, мрачностью и нелюбезностью персонала. Кабинет, где брали кровь, от пола до потолка был облицован пожелтевшим от старости кафелем. Свету усадили на железную табуретку, медсестра неумело и больно всадила в вену иглу, а спустя продолжительное время буркнула: «Свободно». Через пару дней Светлану снова вызвали к ректору. На этот раз в кабинете Сергея Петровича сидела пожилая дама, которая при виде Потемкиной судорожно зарыдала и между всхлипами запричитала: «Деточка, умоляю, жизнь Джулии зависит от тебя. Хочешь, встану на колени?» «Не надо!» — испугалась Света и в растерянности посмотрела на Сергея Петровича. Ректор потер затылок. «Светлана, познакомься, Раиса Демьяновна Крылова, бабушка Джулии, для которой ты сдавала кровь». «Она умерла?» Света попятилась, глядя, как по щекам старухи рекой бегут слезы. «Слава богу, нет!» — воскликнул ректор. Раиса Демьяновна неожиданно легко вскочила, схватила Светлану за плечи и закричала: «И только от тебя зависит, выживет ли Джулия. Я готова на все, только помоги. Господь отнял у меня дочь Юлечку. Зятя, я не переживу еще и смерти внучки. Умоляю, жалься над нами». Сергей Петрович оторвал пожилую даму от студентки, усадил ее назад в кресло и объяснил ситуацию. Кровь Кати по каким-то параметрам не подошла Джулии, а вот Светлана оказалась идеальным донором. «Вероятность такого совпадения минимальна», — говорил ректор. «На всем земном шаре можно отыскать лишь несколько человек, от которых Джулии можно сделать переливание. Это невероятная удача, мистическое везение, что нашлась ты здесь, в Москве. Раиса Демьяновна лишилась дочери и зятя. Если ты не поможешь Джулии, Крыловой предстоят новые похороны». «И как бы вы отреагировали на такую информацию?» Светлана дала согласие на новый забор крови.